Глава 328. Ночь, поглотившая солнце. Часть 4. Хрёсвик. Воскликнул Теодор, осознав личность этой гигантской птицы. Я слышал, что он представляет собой большое священное существо, но чтобы настолько. Хрёсвик был достаточно огромен, чтобы заполнить собой десятки километров пространства, а потому был мгновенно замечен всеми участниками поля боя. Каждое его перо было размерами с 4 человека, а каждый взмах его крыльев разливал во все стороны волны белого света. Одни только размеры делали Хрёсвика поистине трансцендентным существом. ХРММ. И вот, вскоре после этого гигантская белая птица медленно подняла свои веки. Будучи призванным прямиком возле мирового древа, Хрёсвик обвел своим взглядом поле боя и продолжал сохранять полное молчание ровно до тех пор, пока не остановился на том участке, где находились Теодор и Джерем. Священная птица моментально почувствовала признаки присутствия врага, которого никогда бы не забыла. «Ты все еще не оставила своих надежд, высокомерная и жадная ящерица?» — сухо спросил Хрёсвик. В прошлом кто-то описал его голос как низкочастотную вибрацию. В принципе, отчасти эта теория была верной. Вибрации, растекающиеся от гигантского существа, охватывали собой и небо, и землю. Его голос доходил до сознания всех существ, будь то эльфы или нежить. Тем временем Джерем невольно опустил голову, предсказывая худшее развитие ситуации. Однако король демонов Настронда, надменный и злой дракон, не мог позволить этой провокации остаться без ответа. «Опять ты, Хрёсвик!» — взревел Нидхёк, раскрыв свой истинный облик. До сих пор он оставался в положении наблюдателя, стремясь сберечь свои силы. Однако теперь, когда на поле боя появился его истинный противник, он больше не мог пребывать в тени. «Ты снова мне мешаешь. Ты так ничего и не понял после эпохи мифов. У нас одно и то же происхождение, и мы ничего не добьемся, выступая друг против друга. Это ты ничего не понимаешь, король Настронда. Добро и зло сталкивались друг с другом еще с незапамятных времен, и битва за мировое древо была всего лишь продолжением этого извечного противостояния. В то время как Хрёсвик выступал за равновесие и гармонию, Нидхёк жаждал всеобщего уничтожения. Как это нередко бывает, оба существа имели одну и ту же привычку – поедать трупы. Однако, в отличие от Нидхёкга, который в этом процессе наслаждался пытками своих жертв, Хрёсвик стремился обогатить почву. «Сегодня я вдоволь наемся драконьего мяса», – хлопнув крыльями, объявил Хрёсвик. «Хорошо, я не откажусь от возможности вновь напомнить тебе, что такое боль», – обнажив свои уродливые зубы, – ответил Нидхёкг. В тот момент, когда Белый Орел и Черный Дракон перешли в открытое противостояние, все остальные существа тут же почувствовали исходящее от них давление. Эльфы и зверолюды, разумы и тела которых не были натренированы должным образом, тут же потеряли сознание, в то время как слабая нежить попросту обратилась в прах. Возле таких существ трудно было даже просто стоять рядом. «Мне нужно изменить свое местоположение», — решил Хрёсвик, взмахнув своими крыльями. Фу-шу-у-у-ух! Его размеры были настолько огромными, что облака разорвало всего от одного легкого движения, а воздух скрутился в вихрь. При желании Хрёсвик и вправду мог вызвать сразу несколько природных бедствий, а затем священная птица взлетела в небо и, ощущая на себе благоговейные взгляды смертных, спросила: «Неужели твои крылья просто украшение, Нидхёкг?» «Ха-ха, какая наивная провокация», — ответил Нидхёкг, прекрасно понимая намерения своего оппонента. Нидхёкг мог относиться к смертным, как к червям, но Хрёсвик уважал жизнь. Весь этот регион превратился бы в новое красное плато. Начнись здесь битва между двумя трансцендентными существами. Хрёсвик стремился избежать этого, а потому взлетел высоко в небо. «Истинному царю не важны столь незначительные нюансы. Я принимаю твой вызов», — дико рассмеявшись, произнес Нидхёкг. Полностью игнорируя законы физики, два гигантских существа устремились вверх. Их тела были реальными, но в то же время и нереальными. Два монстра, сущности которых были необъяснимыми для обитателей этого материального мира, мгновенно достигли скорости звука, а затем и превысили ее в десятки раз. Это было сверхускорение, на которое не влияли ни сопротивление воздуха, ни сила тяжести. Выйдя за пределы атмосферы, а затем и стратосферы, два трансцендентных существа наконец остановились. «ХРММ, это место приемлемо», — объявил Хрёсвик. Несмотря на огромное расстояние до Земли, священная птица больше ничего не могла сделать для тех, кого могло затронуть предстоящее сражение, а потому она пристально посмотрела на своего врага и произнесла: «Начнем же». «Ты точно уверен, что это место подходящее?» «А-а», наклонив голову, переспросил Хрёсвик, как Нитхёкт тут же рванулся в его сторону. «Один укус короля демонов Настронда, и даже священное существо будет обречено, тогда умри». А затем где-то под звездами началось сражение двух великих существ. Это было поистине нелепое зрелище. Порядком встревоженный Теодор даже вспотел, глядя в далекое небо. Отсюда, с земли, два сверхсущества казались яркими звездами, которые можно было увидеть в заснеженной северной стране. Однако в глазах Теодора происходящее было страшнее самого ада. Небо просто разрывается. И это еще их неполная сила. Битва происходила на расстоянии, которое не могло покрыть никакое заклинание, но волшебники могли понять, что происходит, по остаточным волнам маны. Согласно расчетам Теодора, два трансцендентных существа находились примерно в 1000 километров от Земли. Сила каждого из столкновений могла стереть с лица Земли сразу несколько городов или, может быть, даже несколько королевств. Жар, ветер и давление. Даже находясь за 1000 километров от первоначального поля боя, Нитхёкт и Хрёсвик давали о себе знать. Если бы священная птица не решила перенести место их сражения, Эльхейм уже был бы полностью разрушен. «Что ж, я должен побеспокоиться о своих собственных проблемах. Сейчас было не время думать о борьбе между величайшими созданиями». С этими мыслями Теодор перевел взгляд на своего оппонента и почувствовал нечто странное. «ХММ, в Джереме явно произошли какие-то изменения». Закрыв глаза, Теа посмотрел на чернокнижника своим духовным взглядом и понял, в чем кроется причина его дискомфорта. Сила Джерема уменьшилась, но почему? Количество маны и зловещие ощущения, исходящие от Джерема, значительно уменьшились. Если бы это произошло немногим раньше, и Теодор не был на грани своих пределов, то стоило бы продолжить сражение. Однако, учитывая все происходящее, Теа решил не действовать безрассудно и задумался о причинах произошедшего. Был шанс, что это ослабление могло оказаться ловушкой. «Нет, это из-за Нитхёкга», — внезапно произнесла молчаливая Глоттани. «Правда?» «Да. В отличие от Хрёсвильга, который поддерживается Великим Лесом, Мировым Древом и 4 высшими эльфами, Джерем вынужден поддерживать Нитхёкга в одиночку. Это тяжелое бремя, даже если он принес дракону ценную жертву». Теодор согласился с логичностью этого объяснения. Поскольку Нитхёкг стал действовать более активно, нагрузка на чернокнижника увеличилась, и тот перестал предпринимать какие-либо действия таким образом. Эта ситуация и вправду предоставила Теодору хорошую возможность. Что ж, нужно попробовать это хотя бы раз. Джерем заметил произошедшие изменения, однако было уже поздно. Когда Теодор переходил в свое молниеподобное состояние, никто из присутствующих не мог посоперничать с ним в скорости. Молния метнулась вперед прежде, чем Джерем даже успел пошевелить губами. Бужух! Но что еще хуже, эта молния была не одна, две, три, четыре. Невероятно, что один маг сумел за один раз воспроизвести такое количество атакующей магии. Молниеносный вихрь, инферно, гниющие руки, теневой шип. С учетом недавно изученной магии, на Джерема было обрушено сразу 8 атакующих заклинаний. Фу-ду-ду-дух. Чернокнижника просто-напросто впечатало в землю. Джерему удалось уменьшить силу удара при помощи магической защиты, но от обилия ударных заклинаний его щиты не выдержали и рассеялись. И Теодор не упустил этот момент. «Глоттани, открой зал славы. Выберите душу, которую хотите вызвать. Хитклиф», быстро ответил Теодор, а затем воспользовался правами, которые ему предоставляла недавно открытая функция гримуара «Вызвана душа объекта Хитклиф». Целевым назначением использования объекта пользователь выбрал супер-ячейку Хитклифа. Рейтинг воздействия. С++. Воздействие настроено на максимальную мощность. Количество использованных очков достижений. 3000. Производится установка цели. Это было волшебство, благодаря которому прославился экс-мастер Белой Башни, Хитклиф. Пусть Теодор и не мог использовать его самостоятельно, но он мог одолжить силу бывшего мастера, используя зал славы. После того, как цель была зафиксирована, изо рта в левой руке Теодора начала выливаться мощная энергия. Это было волшебство, позаимствованное у одного из сильнейших магов современности, супер-ячейка. Внезапно над землей появились черные тучи. Место, где упал Джерем, располагалось посреди легиона нежити, а потому шансов добраться до него у союзников Теодора попросту не было. Однако искусственно созданной грозе не требовалось преодолевать заслон из тысяч оживших мертвецов. Всего через несколько секунд в небе прозвучал гром, один только грохот которого был сильнее, чем атакующие заклинания 6-го круга. Еще больше эффективности набирающей силу бури придавали дождевые капли, усиливающие губительное воздействие молний. Это был момент, когда заклинание, способное стереть в порошок десятки тысяч солдат, использовалось против одного единственного существа. Даже не пытайся. Тем не менее, противником Теодора был Джерем. Пусть этот чернокнижник и не мог использовать силу 9-го круга, но он быстро зафиксировал приближающуюся грозу и разложил ее своей черной магией. Это служило очередным доказательством того, что его понимание магии было до нельзя высоким. Если бы Джерем не был колдуном и его противником, Теодор Миллер непременно склонил бы перед ним голову. Но усмехнулся Тя, глядя на истрепанного Джерема и его почерневшие кости. Старания волшебника не были напрасными, шаг за шагом они приближали конец Джерема. Нитхёбг был занят Хрёсвильгом и больше не мог защитить его, в то время как Теодор Миллер не собирался останавливаться. Глоттони, да, вызови Абеноса и Мэя, активируй защиту от проклятия и защиту от падших. Понял, вызвана душа объекта Абеноса и Мэя. Целевым назначением использования объекта пользователь выбрал защиту от проклятий. Рейтинг воздействия. В. В качестве объекта применения воздействия был выбран Теодор Миллер. Любые проклятия 8-го круга и ниже будут полностью заблокированы. Продолжительность действия. 10 минут. Количество использованных очков достижений. 6000. Целевым назначением использования объекта пользователь выбрал защиту от падших. Рейтинг воздействия. С плюс. В качестве объекта применения воздействия был выбран Теодор Миллер, которому дана власть наносить дополнительный урон всему злому. Продолжительность действия. 10 минут. Количество использованных очков достижений. 4500. Обыносаемый был одним из величайших шаманов, а также исконным врагом злых духов. Возможно, все было бы иначе, если бы Джерем пребывал в идеальной форме, но прямо сейчас он не мог использовать магию проклятий 9-го круга. Кроме того, не следовало забывать и о защите от падших. Если, с учетом всех этих эффектов, Теодор нанесет чернокнижнику удар калибром души, тот попросту умрет. Хоть мне и жаль расставаться с ними, но сейчас не та ситуация, чтобы экономить очки. Принимая во внимание 13500 очков, ушедших на чтение небесных тайн, всего в противостоянии с Джеремом было потрачено 37500 очков. Если бы не поглощенная глоттони нежить Тартара, у Теодора попросту не было бы такого внушительного арсенала дополнительных средств. Возможно, ему и вовсе бы не представился шанс остановить чернокнижника. В некотором смысле это можно назвать ситуацией, вызванной необратимыми причинно-следственными связями. Опять какие-то трюки. Джерем почувствовал силу, исходящую от Теодора, и с каким-то несвойственным для него жалким выражением лица посмотрел на своего противника. Однако Теодор Миллер не стал предоставлять колдуну никаких объяснений. Он просто шагнул вперед, держа калибр души в правой руке и молниевидное копье в левой. Пришло время положить конец этой бессмысленной битве. Глава 329. Ночь, поглотившая солнце. Часть 5. Первая атака была произведена молнией. Громовое копье Теодора ударилось о щит Джерема и, слегка изменив свою траекторию, врезалась в землю, груду ММ. Если бы сражение происходило на песке, то после такого удара возникло бы явление остекления. Всю окрестную территорию окутали облака пыли, однако Тя без малейших колебаний продолжал идти вперед. Никакая пыль не могла помешать его глазам, к тому же маг чувствовал, что это его последний шанс. После долгого молчания его суперчувствительность пробудилась вновь, подсказывая, что медлить нельзя. Магическая сила Джерема не бесконечна. Нежить стала слабее, и у нас есть все шансы на победу. Нагрузка, которую испытывал чернокнижник, не шла ни в какое сравнение с предыдущей, особенно после того, как Нитхёбг начал действовать всерьез. Более того, сила Джерема упала, а Теодор все еще располагал несколькими козырями. Например, магическими свитками, которые он получил некоторое время назад. Глоттони, достань номера со 112-го по 119-й. Поняла. Как только Теодор озвучил свое требование, из левой руки выскочило 8 магических свитков. Это была часть вознаграждения, полученная от Парагранума после того, как он помог ему найти лабораторию Парацельса. Всего Тиа располагал 12 свитками с заклинаниями 7-го круга и теперь решил, что пришло время использовать те, которые могли принести какую-то пользу в бою. Фу-шу-у-ух! Активированные заклинания подняли огромную волну магической энергии. Кто-то может подумать, что это пустая трата денег. За каждый из таких свитков можно было купить небольшой земельный участок с поместьем, но в этой битве было использовано сразу 8 таких. Из первого свитка вырвался неудержимый шторм, из второго свитка появились языки пламени. Также был свиток, стреляющий молниями, и свиток, замораживающий определенный участок пространства. Кроме того, было несколько и других атакующих заклинаний, каждая из которых обрушилась на чернокнижника. Раздался громкий взрыв, от которого содрогнулись даже деревья на окраине Великого Леса. При правильном использовании, такая серия атак могла в мгновение ока отправить на тот свет даже мастера меча. Однако Теодор не возлагал на эту смертоносную бурю особых ожиданий. Она была недостаточно мощной, чтобы пробить стену тьмы и уничтожить практически бессмертного Джерима. Однако этого вполне достаточно, чтобы остановить его хотя бы на мгновение, подумал Тиа и шагнул в кипящий шторм. Но то, что он увидел внутри него, было парой светящихся глаз рыцаря смерти, нежити, достаточно сильной, чтобы пережить комбинированную атаку заклинаний 7-го круга. Тем не менее, состояние рыцаря смерти было далеким от идеального. Теодор заблокировал удар мечом, нацеленный в его горло, и несколько раз ударил мертвеца калибром души. Бессмертие рыцаря смерти было полностью разрушено, и он рухнул на землю. Рыцарь смерти не мог полностью проигнорировать силу магических свитков 7-го круга, но и не мог отступить, поскольку позади находился его хозяин. Ты использовал его как щит, это еще большее расточительство. Однако Джерим считал несколько иначе. Стоя посреди пылевого облака, он, поскрипывая своими белыми челюстями, проговорил: «Для слуги должно быть честью отдать жизнь за своего хозяина. У каждого есть свое место и роль. Его же роль заключалась в том, чтобы пожертвовать собой ради меня». «Ха, правда?» — усмехнулся Теодор. «Тогда разве роль мерзкого чернокнижника не заключается в том, чтобы умереть? Это мы еще посмотрим», — парировал Джерим, после чего поднял руку и указал своими костлявыми пальцами прямиком в Теодора. «Истинное зло никогда не исчезает». На этих словах разговор закончился. Больше им нечего было сказать друг другу. До того, как Теодор успел что-либо предпринять, Джерим произнес короткое заклинание, и прямиком из-под земли восстали полупрозрачные злые духи, тут же вцепившиеся в тело Теодора. Пойманный в их ужасные объятия, Тиа почувствовал, как из него ежемоментно вытекает жизнь. Это были особые призраки, поглощающие жизненную силу живых существ через контакт с ними. Ху-ху, это просто смешно. Однако для героев древности такие противники были попросту ничтожными. Фью-ух, калибр души несколько раз вспыхнул, отрубив головы злым духом, находящимся возле Теодора. Клинок души упокоил даже тех призраков, которые все еще находились под землей. Значит, этот меч – особая магия, убивающая душу. Теперь я понимаю, почему 4 всадника так быстро проиграли тебе, проговорил Джерим, решив, что ему следует изменить свою стратегию, однако твой меч неэффективен против физических ударов и бесполезен на больших дистанциях. Его и вовсе невозможно было бы использовать, если бы не твоя особенность. Какая еще особенность? Волшебник, способный использовать целый спектр разнообразной магии. Разве это не благодаря Глаттани? Ха-ха-ха, тебе действительно повезло с гримуаром, задумчиво проговорил Джерим, после чего создал вокруг себя костяной барьер и, поманив Теодора рукой, добавил: «Подходи, мой последний противник». Одновременно с этим тело Теодора стало синим. Эвжу-ух! Расстояние между ними составляло 30 метров. Но перед тем, как Теодор преодолел эту дистанцию, Джерим успел использовать сразу 4 заклинания. Восстание мертвых. Без малейших на то предпосылок перед Теодором появилась целая орда нежити, тела которой окутывали 3 дополнительных заклинания. Живые называли эту магию проклятием, но для нежити она была мощным благословением. Всего за несколько мгновений нежить достигла мастерского уровня и громко взревела. Кугра-а-а-а! Тьфу, как же это раздражает! Остановившись, выругался Теодор. Эта нежить обладает отличными физическими способностями и даже с калибром души победить ее будет непросто. Мне потребуется несколько минут, чтобы пробиться сквозь нее. Однако у Теодора была Глаттани, с которой он мог поддерживать связь даже в ускоренной форме молнии. Глаттани. Номер 238. Ставки растут. Пользователь. В левой руке Теа появился свиток, который в это же мгновение был и активирован. Всего у Теодора было 5 свитков с магией 8 го-круга, и теперь один из них должен был явить миру свою силу. Откройтесь, глаза Василиска. Специальная магия 8 го-круга взорвалась окаменяющими лучами, ударившими по громоздким телам нежити. Мускулы, кожа и кости нежити были всего лишь хорошей добычей для окаменяющих лучей. Нежить, физически усиленная Джеримом, ничего не могла противопоставить этой силе. Мертвецы были относительно устойчивы к магии, но даже они не смогли долго продержаться и вскоре превратились в камень. Мельком взглянув на окаменевшие тела, Теодор бросился вперед. Пусть данное заклинание и обладало высокой эффективностью, но продолжительность его действия составляла не более 5 минут. Это означало, что если бой затянется, у тебя появятся проблемы. Последующая битва была короткой и решительной. Из левой руки Теодора выстрелила молния, ударив по защитному барьеру из нескольких слоев костей. Поле боя застыло, а сгенерированная волшебниками энергия просто-напросто разрывала окружающее пространство. Прямо на ходу Теа извлек огромное количество магической силы из сердца дракона и увеличил размер калибра души практически до 3 метров. Он был готов в любое мгновение разрубить тело чернокнижника. Джерри-е-е-е-е-ем, Милли-е-е-е-ер. Тяжелая тишина была расколота, и мощнейшая магия, которую не смог бы воспроизвести ни один маг этой эпохи, вырвалась из рук противоборствующих сторон. Огонь, молния, шторм, тьма, свет и пространственные искажения. Атакующая магия испаряла кислород, а ее жар превращал землю в лаву. Менее чем за 2 минуты произошло столкновение, в несколько раз более жестокое, чем все, что было до этого. Калибр души Теодора отрубил левую руку Джерима. Гнилостная стрела Джерима поразила живот Теодора. Из-под земли вырвалось теневое лезвие и ранило ноги Джерима. Древняя магия остановила циркуляцию крови в теле Теодора. Атаки повторялись и повторялись. Теодор получил несколько болезненных травм, в то время как бессмертное тело Джерима обзавелось несколькими штрафами из-за непрерывного использования сверхмощной магии. Выносливость всегда была сильной стороной нежити, а потому было понятно, что первым подойдут к концу силы именно Теодора. И через 5 минут именно так бы и случилось, если бы Джерим не ошибся. Страдания загробной жизни, прокляните это живое существо. У Джерима были воспоминания Теодора, а потому он знал о большинстве функций глоттони, однако чернокнижник не был осведомлен о том, что произошло после их первой встречи. Зал славы представлял собой особую способность, которая позволяла пользователю заимствовать силу зарегистрированных в нем волшебников и получать их знания. И вот, несколько минут назад Теодор попросил помощи у одного поистине великого человека. Теодор Миллер обрел защиту от проклятия Беноса и Мэ, мошенническую способность, блокирующую все проклятия 8 го-круга и ниже. Сейчас, в тот момент, когда чернокнижник вызвал проклятие, Теа двинулся вперед. Он принял проклятие, не пытаясь ни избежать, ни заблокировать его, и без колебаний произвел контратаку. Это был шах и мат. Что, когда Теодор поднял правую руку, шокированный Джерим быстро зашевелил своими челюстями. Еще было не слишком поздно использовать приказ. Пусть он и не обладал своей былой силой, но его должно было хватить, чтобы на какое-то время остановить Теодора. «Заткнись». Однако первыми прозвучали слова дракона, принудительно захлопнувшие челюсти Джерима. Теодору удалось хорошо подгадать момент, когда Джерим попытался произнести приказ и предотвратить его использование. А, как известно, когда попытка активации того или иного заклинания заканчивалась провалом, волшебник терял половину затраченной на него магической силы. А затем, словно гильотина, на голову Джерима обрушился меч души. Фу-ду-ду-дух. Удары наносились отовсюду. Сверху, снизу и по диагонали. А затем Теа использовал заклинание, которое он узнал от Сеймея, полностью блокирующее все части тела чернокнижника. Если бы Теодор упустил хоть одну часть, то Джерим мог бы воскреснуть, поскольку для уничтожения чудовища такого уровня требовалась сила одного из богов. Как и в случае с Митрой, лишь совершенное божество обладало достаточными способностями, чтобы уничтожить бессмертное существо, берущее свои силы в другом измерении. В любом случае, это был лишь вопрос времени. Результат этой битвы уже был решен. Ку-ху-ху, ку-ху-ху, затряс своей челюстью пойманный Джерим, что заставило Теодора нахмуриться. Впрочем, его сверхчувствительность не подавала никаких тревожных признаков. «Ты хочешь на что-то пожаловаться? Ху-ху-ху, я...» повержен таким жалким смертным, как ты. Разве это не смешно? В словах Джерема и вправду была определенная логика. Он представлял собой величайшего чернокнижника, достигшего 9-го круга и заключившего контракт со злым драконом из другого измерения. Даже пребывая в ослабленном состоянии, он по-прежнему превосходил Теодора Миллера. Но он проиграл, а Теодор победил. И этот факт оставался неизменным вне зависимости от того, как Джерем к нему относился. А затем случилось нечто из ряда вон выходящее. Джерем поднял голову к небу и отчаянно прокричал: «Король демонов Настронда, змей, пожирающий мировое древо, возьми это тело и сделай его своей едой. Я предлагаю тебе самого себя». Не успел Теодор что-нибудь предпринять, как полуразрушенное тело чернокнижника окутала фиолетовая магическая сила. «Вечное проклятие ждет тех, кто встал у меня на пути», — прокричал свою последнюю угрозу Джерем, а затем его череп рассыпался в труху. Там, где только что стоял великий чернокнижник, осталась лишь небольшая горстка праха. Предсмертные крики Джерема были неожиданными и в какой-то мере даже пугающими, но больше Теодор так ничего и не почувствовал, а потому изумленно уставился на груду пепла у своих ног. Какого черта он? А в следующий момент: «Теодор, ты слышишь?» Врата тоски раздался голос Алукарда, и его порядком возбужденный тон дал Теодору понять, что произошло нечто чрезвычайное. «Что такое? Что случилось?» — быстро среагировал Теа. «Подними голову». «Поднять голову?» — непонимающе переспросил волшебник. После того, как Хрёсвильк и Нитхёбг взлетели вверх, он сосредоточился исключительно на битве с Джеремом. Он лучше других знал, что смертный не может вмешаться в битву между трансцендентными существами. Поэтому, когда Теа поднял взгляд, он был просто потрясен. И что на этот раз? Небо было разорвано надвое. Глава 330. Дмитра, часть 1. Изначальная структура неба вовсе не предполагала возможности ее разрывания на части. Как можно было разделить на части атмосферу, возвышающуюся на тысячи километров над поверхностью Земли? Даже самые суровые погодные явления были весьма тривиальными по отношению к реальным масштабам неба. Что касается дней, когда небо разверзалось, являя миру гнев Божий, все это было в далеком прошлом. Что за чертовщина? Не удержавшись, выругался Теодор. Будучи магом, хорошо знающим физические законы, он попросту отказывался верить своим глазам. Однако небо действительно было разорвано, хоть это и казалось каким-то наваждением. А еще оно по-прежнему оставалось абсолютно черным. С тех пор, как Нитхёбг запретил восход солнца, с неба над Эльфхимом исчез весь свет, начиная от лучей восходящего солнца, заканчивая тусклым сиянием луны и мерцанием звезд. К сожалению, даже Хрёсвильгу было непросто обратить вспять его злую волю. Тем временем где-то высоко-высоко ударила молния, и мир слегка побледнел. Укха, снова. Несмотря на то, что все это происходило на огромном расстоянии от Земли, Теодор попросту не мог не отреагировать на происходящее. Сотрясаемое двумя трансцендентными существами, заколебалась сама пространственная система. Последствия их непрерывных столкновений затрагивали не менее нескольких сотен километров. Если бы эльфы разделяли чувства Теодора, они бы практически наверняка лишились сознания. Выслушав дальнейшие указания высшего эльфа, Теа при помощи Рататоска прибыл в указанное место. «Ты уже здесь? Я слышал, что ты в одиночку выступил против вражеского лидера, а потому беспокоился», — с серьезным выражением лица поприветствовал его Элукард. «Спасибо, все в порядке. Моя магическая сила перегружена, но если я буду осторожен, то какое-то время смогу продолжать сражаться». Сердце дракона, прожившего на этом свете более 10000 лет, представляло собой настоящее сокровище, наделенное бесконечной магической силой. Используя эту силу, Теодор мог поддерживать высочайший темп сражения в течение нескольких часов подряд. Тем не менее, противостояние с Джеремом оказалось поистине ужасным. Скорость, с которой чернокнижник произносил свои заклинания, комбинация черной магии и проклятий, а также потрясающий контроль маны ставили его на куда более высокий уровень, чем большинство противников, с которыми Теодору доводилось сражаться прежде. Даже воспользовавшись такими мошенническими методами, как меч души, зал славы и сердце дракона, Теодору Миллеру едва удалось одержать над ним верх. Что ж, не следует забывать и про его покровителя, Нитхёбга. Появление переменной под названием Хрёсвильк в какой-то мере уравняло их шансы, однако Теодор так и не смог полностью избавиться от Джерема. По какой-то причине чернокнижник сам принял свою смерть, что было весьма странно, поскольку еще с древних времен колдуны прикладывали все силы, чтобы избежать этого. Таким образом, у Джерема были какие-то скрытые мотивы. Вы знаете, что происходит. Небо разорвано, несмотря на то, что сама атмосфера цела и невредима. Я все расскажу, когда сюда прибудут остальные. Повторение одного и того же по несколько раз, пустая трата времени и сил. Тот, кто отвечает за южное направление, уже на подходе. Юг, и вот, перед тем, как Теодор успел что-либо сказать, прямо с неба упала Вероника, тут же обняв его за шею. Тя, мы победили. Пока я занималась этой нечистью, ты все-таки смог прикончить его. Вероника, подожди минутку. Что не так? Ты много работал и заслужил вознаграждение, проговорила Вероника, прижавшись к его щеке. Глядя на эту картину, Титания просто пожала плечами. У нее не было никаких причин вмешиваться в чужие отношения. Вскоре после этого прибыла Иллиноя и командиры подразделений, отвечающие за оборонные зоны. Вы поймете, в чем дело, как только вы слушаете доклады, произнес Алукард, призывая к тишине несколькими хлопками в ладоши. Прошу, Эллаим. Ответственный за оборону Восточного фронта, хранитель Эллаим, вежливо отозвался воин, сделав два шага вперед. За несколько минут до того, как вы меня вызвали, вся нежить на востоке куда-то исчезла. На данный момент у границ Восточного леса нет ни одного живого мертвеца. На западе то же самое, как и на юге. Битва затронула практически весь периметр Великого леса, однако нежить просто растворилась в воздухе, словно ее никогда и не было. ХММ, любой, кого поначалу могла бы порадовать эта ситуация, непременно получил бы хорошую пищу для размышлений. Речь шла не о сотнях или тысячах, а о сотнях тысяч ходячих трупов. Теодор, возможно, и убил заклинателя, но нежить никогда так просто не исчезала. Она должна была просуществовать в этом мире по крайней мере еще несколько часов. Этого не может быть, проговорил Теодор, первым осознавший истину. Только не говорите мне, что вся эта нежить была принесена в жертву Нитхёгу. Что? Тут же переспросил порядком удивленный Алукард. Теодор, я не волшебник, но разве такой жертвы должно было хватить для столь трансцендентного существа, как Нитхёгг? Даже не знаю. А в следующий момент внезапно проснулась Глаттани, прервав их диалог. И да, и нет. Даже если в конфронтацию между трансцендентными существами вмешается душа такого жалкого чернокнижника, как Джерем, баланс временно рухнет. Баланс между Хрёсвильгом и Нитхёггом должен наклониться в пользу последнего, верно. Хрёсвильг стабилен, поскольку ритуал был проведен правильно и не предполагал большое жертвоприношение, как в случае с Нитхёггом. Однако сила Хрёсвильга невелика, в то время как Нитхёгг воспользовался обходным путем, поглотив тело Бальдра. Таким образом, нежити Джерем могут помочь ему на какое-то время увеличить свою мощь. Нитхёгг пожрал останки Бальдра, в то время как Хрёсвильга подпитывала сила четырех высших эльфов, Великого Леса и Мирового Древа. Священный Орел пребывал в более стабильном состоянии и мог пробыть в материальном мире дольше своего противника, в то время как у Нитхёгга было преимущество в коротком, незатяжном сражении. Вот почему Нитхёгг стремился покончить со всем как можно быстрее, а Хрёсвильг – затянуть битву. Однако все это было перевернуто с ног на голову еще одной переменной, внезапным самопожертвованием Джерема, который призвал Нитхёгга в этот материальный мир. Самым главным в магии призыва была связь между призывателем и призываемым. Если она нарушалась, призываемое существо не могло долго оставаться в этом мире вне зависимости от того, насколько сильным оно было. Вот почему на данный момент королю демонов Настронда нельзя было медлить. Итак, кто же из них победит? ХММ, не знаю, несколько загадочно проговорила Глаттани, основываясь на моих воспоминаниях, Нитхёгг – это тот, кто будет использовать все, что у него есть. А затем суперчувствительность Теодора послала ему предупреждающий сигнал. Словно по мановению чьей-то руки на тебя обрушилась страшная головная боль, а мир перед глазами размылся. Судя по уровню интенсивности происходящего, можно было сказать лишь одно – смерть неизбежна. И, естественно, эта угроза исходила со стороны неба, где сражались два величайших существа. А в следующее мгновение небо вспыхнуло. Оно окрасилось в чистый, совершенно ему нехарактерный, белый свет. А еще, в отличие от тьмы Нитхёгга, в этом белом свете ощущалась божественность. Это была сила Хрёсвильга. Теодор понятия не имел, что происходит, но тут заговорил побледневший Алукард. Теодор. Да, Хрёсвильг прислал сообщение, услышав столь неожиданные новости. Тя застыл на месте. Дракон готовит смертельное дыхание. Хрёсвик будет использовать все свои силы, чтобы предотвратить это, но мы должны быть готовыми к удару. Дыхание, значит, вздохнул Тиа, прекрасно понимая, что означает это предупреждение. Даже одна такая атака была намного сильнее, чем то, что мог перенести Теодор. Дыхание дракона, способное уничтожить даже грандмастера. Это была высшая магия 9 Го-круга, которая неизбежно привела бы к смерти любого противника. Дыхание Нидхёгга могло уничтожить всех живых существ в Эльфхиме. «Нет, я не хочу даже думать об этом», — потряс головой Тиа, представив себе эту ужасную сцену. «Сколько у нас времени?» «Около 2 часов, возможно, меньше. 2 часа. За это время мы можем попробовать всех эвакуировать. Эльфам было бы тяжело отказаться от мирового древа и своего Эльфхейма. Это был их дом, недоступный для человеческой жадности и незваных гостей. И вот, хоть Алукард и не стал опровергать слова Теодора, волшебник ясно видел в глазах эльфа горькое сожаление. Черт, что мы можем сделать всего за 2 часа? Если эвакуировать эльфов, то нужно начинать прямо сейчас. Теодор отчаянно раздумывал о возможных контрмерах, но масштаб происходящего был слишком велик. Ни Супербия, дошедшая до 5-й стадии, ни Инвидия, разблокировавшая 6-ю печать. Никто из них даже рядом не стоял с текущей угрозой, нависшей над Эльфхимом. Эльфов ожидал односторонний бой. Нет, грядущие события нельзя было даже близко сопоставлять с битвой. Абсолютное дыхание дракона, за которым последовала бы цепочка землетрясений, извержений вулканов, цунами и т.д. Смертный ничего не мог предпринять против незваного гостя из другого измерения. Однако Теодор не сдавался, изо всех сил пытаясь придумать хоть какой-то метод. Во-первых, чтобы противостоять ему, я могу на какое-то время вызвать Фафнера. Если Нидхёгг потратил часть своих сил на сражение с Хрёсвильгом, то Теодор вполне мог бы перехватить его при помощи Фафнера. Разрушительная сила его лазера превосходила любое дыхание, а потому могла в какой-то степени остановить его. Отпадает. Нидхёгг практически наверняка выберет целью мировое древо, так что если я призову Фафнера рядом с ним, то Эльфхейм будет сожжен моими собственными стараниями. Мировое древо было настолько чувствительным к магии огня, что начинало возгораться даже от приближения Вероники. Если бы 2 дракона стали сражаться друг с другом в непосредственной близости от незрелого мирового древа, это, несомненно, привело бы к настоящей катастрофе. Перехватить его издалека было бы слишком сложно, да и точного времени нанесения удара Теодор не знал. Благодаря советам Глаттани он мог рассчитать скорость и разрушительную силу смертельного дыхания, но вот контролировать Фафнера Тиа не мог. Итак, Теодор вынужден был отказаться от этого варианта. Во-вторых, я могу использовать все свои очки достижений, чтобы позаимствовать силу тех, кто находится в Зале Славы. Благодаря Джерему у него все еще было более 100 000 очков достижений. Тиа мог позаимствовать мощную магию, разработанную одним из великих волшебников. Однако этот вариант был признан невозможным уже самой Глаттани. У падения метеорита и восстания Земли достаточно мощи, чтобы противостоять ему, но ты не сможешь использовать их всего со 100 000 очков. У тебя недостаточно очков достижений, чтобы воспользоваться этой функцией. Тьфу. Что ж, тогда идем дальше. Удивительно, что вообще существовали заклинания, способные противостоять смертельному дыханию. Однако, зачем они были нужны, если Тиа не мог их использовать, когда так в них нуждался? Но вот, как только Теодор собирался задуматься о плане 3, Эллиноя подняла руку. Эллиноя, что случилось? Ах, ничего, просто. Эллиноя немного поколебалась, после чего несколько раз глубоко вздохнула и, наконец, заговорила. Я все еще могу призвать на Энгрина. Пожалуйста, только скажи, если тебе понадобятся мои силы. Ах, спасибо. Это не та ситуация, в которой тебе нужно благодарить меня. Встретившись взглядами, маг и высший эльф понимающе улыбнулись друг другу. Тяжелая атмосфера стала немного легче. Услышав слова Эллиной, Тиа задумался насчет использования силы повелителя элементалей, однако и этот вариант был неработоспособен. Даже если бы повелитель элементалей сделал все возможное, его силы вряд ли бы хватило на то, чтобы заблокировать дыхание Нидхёгга. По словам Глаттани, для этого понадобилась бы сила как минимум божества низшего или среднего ранга. И почему эта ящерица так хочет съесть дерево? Рептилии должны есть червей, а не вторгаться в чужие измерения, подумал Тиа, оглядевшись по сторонам. Место проведения их встречи находилось достаточно высоко, а потому Теодор мог отчетливо видеть, как внизу копошатся эльфы. Некоторых он знал, а некоторых Тя видел впервые. Тем не менее, все они были крайне обеспокоены тем, что где-то над их головами неистовствует легендарный дракон, Нитхёк. «Ах, родовое древо, пожалуйста, защити нас!» Прямо возле дерева стоял эльф с ребенком на руках и молился. Когда-то Теодор считал, что молитвы характерны лишь человеческим религиям, но акт преклонения головы и вознесения молитв высшим силам можно найти в абсолютно любой культуре. И вот, эльфы действительно молились своему богу. Они надеялись, что их искренность дойдет до небес и праведное божество, обнажив свой пылающий меч, победит злого дракона. Хаэм, в тот момент Теодор почувствовал, будто что-то упустил. Хунь, маленькая девочка с кожей землистого цвета выскочила из-под земли и сделала сальто. Это было настолько ловкое акробатическое движение, что увидеть нечто подобное можно было лишь в цирке. Высоко оценив ее мастерство, Тя задумался еще глубже. Сейчас была эпоха, когда боги исчезли, а сила магии уменьшилась. Но если они не могли надеяться на помощь древнего бога, то что им мешало попросить бога, находящегося среди них, Митра? Да, что? Теодор погладил волосы Митры, а затем с тяжелым выражением лица задал ей вопрос. Ты хочешь стать богиней этого леса? Глава 331. Дмитра, часть 2, до нападения Нитхёкга, о котором предупредил Хрёсвик, оставалось меньше часа. Все это время Теодор и три высших эльфа готовились к проведению беспрецедентной операции. Их план заключался в том, чтобы позаимствовать силу бога, способного противостоять Нитхёкгу. В материальном мире король демонов Настронда был всего лишь незваным гостем, в то время как боги были его исконными уроженцами и хранителями. Проблема заключалась в том, что все боги, которых можно было попросить о помощи, уже давно канули в небытие. «Ну как?» – смущенно спросила Эллиноя, облаченная в церемониальное платье. Увидев ее, Теодор на какое-то время остолбенел. Ее волосы были украшены лавровыми листьями, а ткань, изготовленная с использованием техники эльфийского плетения, мягко подчеркивала изгибы ее нежного тела. Даже без учета сексуальной привлекательности, красота Эллиной вызывала восхищение у всех и каждого. «Прекрасно!» «Да, спасибо!» Еще больше смутившись, пробормотала девушка. «В смысле, тебе очень идет, КХМ?» Тем не менее, ситуация была слишком серьезная, чтобы уделять внимание комплиментам, а потому спутники на какое-то время замолчали, избегая взглядов друг друга. А затем Эллиной осторожно открыла рот, решившись задать один вопрос. По дороге сюда она вкратце слышала о том, что планируется сделать, но все равно не могла не сомневаться в успехе этого замысла. «Теодор, а это действительно возможно? Я не знала, что Митра сможет снова стать богиней. Ха-ха, что ж, мои пояснения и вправду были слишком краткими», с горькой улыбкой признал Тя. Если даже Эллиноя спрашивала об этом, то другие высшие эльфы, вероятно, и вовсе не считали эту идею хорошей. По правде говоря, я и сам думаю, что это немного абсурдно. Однако у нас просто нет времени, чтобы все проверить. План Теодора состоял в том, чтобы вернуть божественность Митры и предотвратить атаку Нитхёкга. Что касается теории об элементалях, познания эльфов были куда более глубокими, чем у волшебников. Если бы не успехи Теодора в прошлом, они бы в тот же момент отбросили его предложение, как полную бессмыслицу. Однако Теодор был уверен в том, что предлагал. Когда-то он уже преуспел в этом при помощи своего собственного тела, а потому понимал концепцию божественности намного лучше, чем кто-либо другой. Это действительно было возможно, но только при одном условии. Если они используют все ресурсы, доступные Эльфхиму, создать бога с нуля невозможно даже для трансцендентных существ. Однако дополнить недостающие фрагменты не так уж и сложно. Моих способностей едва ли хватит, чтобы повторить это, но с вашей помощью это возможно. Для создания божественной сущности необходимо было объединить три элемента: престиж, силу и почитание. Лишь обладая всеми тремя вышеперечисленными признаками, то или иное существо могло быть признано в качестве полноценного бога. Престижем называли символ самого божества, его собственную божественность. Сила служила доказательством его существования и позволяла людям убедиться в могуществе бога своими собственными глазами. Почитание означало присутствие поклонения. В древние времена боги появлялись на свет лишь тогда, когда их имена становились известными, и люди начинали поклоняться им. Боги любили и заботились о смертных, заполняя эту недостающую часть. Как ни смотри, это будет непросто. Но где можно было получить божественность, когда все боги уже давно канули в небытие, какие средства помогли бы собрать достаточное количество верующих, если на всем континенте, за исключением уничтоженного Лайрона, больше не было ярко выраженных религиозных государств? Впрочем, с первым Теодору повезло. Древние духи сами по себе были фрагментами богов и с самого начала обладали божественностью. Также Теодору удалось основать в своем теле храм четырех стихий, что помогло ему на некоторое время вернуть Митре ее божественные силы. Тем не менее, с третьим условием была проблема. Митре нужны были последователи, которые действительно верили бы в нее, как в богиню. Раньше считалось, что для этого достаточно и несколько сотен человек, но сейчас все было иначе. В современную эпоху им нужно было найти, по крайней мере, несколько десятков тысяч верующих. Кроме того, Теодор был волшебником, а не жрецом. Как бы он ни обожествлял Митру, этого было недостаточно, чтобы сделать ее богиней. За поклонение будем отвечать мы. Дмитра, мать всей земли. Она связана с мировым древом, и мы будем молиться ей. КХМ, но она не сможет стать матерью землей. Для создания полноценного бога неба, воды или земли. Это не точно, но для чего-то подобного потребуется почитание в 30 раз большее, чем может обеспечить весь Эльфхейм. В 30 раз. Какая же ты все-таки потрясающая, Митра. Хонь, услышав свое имя, Митра издала удивленный звук, после чего засмеялась и весело подпрыгнула. Несмотря на свои мистические способности, она была похожа на обычную девочку. Да, Митра потрясающая, и всегда такой была. Да, и сейчас самое время стать еще более потрясающей. Хунь, Теодор раскрыл руки, и Митра тут же бросилась в них. Словно цикада, карабкающаяся по дереву, она быстро забралась Теодору на шею и свесила свои маленькие ножки. Тем временем Теоселлина и продолжали бок о бок идти к своему пункту назначения. С каждым их шагом свет становился все ближе и ближе. Это была площадка, обустроенная под одной из ветвей мирового древа, где собирались племена, когда требовалось обсудить какие-то важные дела. Шурх. Когда до входа на площадку оставалось всего 3 шага, Эллиной остановилась. Она не была в этой части леса около 10 лет. Теодор задавался вопросом, не будет ли возложенная на Эллиной задача слишком тяжелым для нее бременем. Тем не менее, она была высшим эльфом с хорошим происхождением. Кроме того, у нее был заключен контракт с повелителем элементалей, что для их плана также было немаловажно. Ах, похоже, Эллиной и сама смутилась своей нерешительности, а спустя мгновение ее рука почувствовала чье-то прикосновение. Ладонь Эллиной не была столь же крепкой, как у всех магов, однако, ее дрожь внезапно полностью исчезла. «Пойдем, Эллиной», — прозвучал знакомый успокаивающий голос, на что эльфийка с готовностью кивнула и ответила. «Да, Теодор, великий лес был уникален тем, что помимо эльфов в нем проживало еще несколько рас. Некоторые существа полностью интегрировались с великим лесом, став частью его экосистемы, а некоторые, как, например, ящеролюды из болотистых регионов и племена зверолюдов, просто занимали какую-то его часть. Всем спасибо за то, что собрались». Несмотря на то, что перед Эллиной стояли 1000 слушателей, ее голос не дрогнул. Вне зависимости от расы и возраста, каждое присутствующее здесь живое существо сосредоточилось на ее словах. Высшие эльфы, одетые в церемониальные одежды и создающие вокруг себя по-настоящему мистическую атмосферу, всегда почитались как гордость этого леса. «Я думаю, что все знают об угрозе нашему великому лесу. Прямо с неба на нас смотрит древний злой дракон, целью которого является уничтожение мирового древа», — спокойно продолжила Эллиной. Однако ее спокойствие вызвало по-настоящему бурную реакцию. Молча слушающие люди были охвачены гневом, моментально позабыв о своем страхе. Это служило доказательством того, что они перенимали все чувства Эллиной. «Мы пытались сберечь этот лес, но оказались беспомощны. Перед лицом Нидхёгга, обладающего трансцендентной силой, единственное, что могли сделать жители леса, это либо сбежать, либо умереть, либо молиться. Мы думали, что сможем защититься, но оказались слишком невежественными», — добавила Эллиной, в голосе которой чувствовалось одновременно и бессилие, и раскаяние. «Высшие эльфы, способные вызывать повелителей элементалей, оказались слишком высокомерными, решив, что смогут защитить лес своими силами. Они полагали, что смогут преодолеть абсолютно все бедствия и невзгоды. Однако они заблуждались. Поэтому я начала молиться родовому древу. С этого момента все пошло по заранее спланированному сценарию. Я не знала, Что делать и как преодолеть эту напасть? С грустью и печалью возвестила Эллиноя, одновременно с этим вызвав Найнгрина прямо под землей. Она максимально уменьшила его силу и побочные эффекты присутствия, чтобы этого не заметили другие. Когда Эллиноя рассказала своему элементалю о цели этого призыва, он с готовностью вызвался помочь. И вот, я получила ответ. Они и вправду получили разрешение мирового древа. Однако сознание Игдрасиля еще не созрело, а потому он не мог свободно использовать свою силу. К счастью, мировое древо положительно отреагировало на манумитры, а потому план Теодора должен был сработать. Тем временем концентрация всех присутствующих достигла своего пика, и Теодор с Эллиной одновременно решили: пора. В этот же момент прямиком перед Эллиной появился большой каменный столб. Гру-ду-ду-ду-ду. Нет, скорее это было яйцо, а не каменный столб. Данное каменное сооружение обладало овальной формой и, казалось, появилось здесь по воле высшей эльфийки. А затем Эллиноя погладила поверхность гладкого каменного яйца, продолжая отыгрывать свою роль. И родовое древо вызвало бога. От слова «бог» толпа вздрогнула. В то время как Эллиноя продолжала говорить, с каждым словом наращивая темп, после эпохи мифов в этом мире осталось немного божеств. И одна из них, Мать-Земля, дающая силу всему живому, которую зовут. Каменное яйцо распалось на две половинки. Дмитра, как можно громче провозгласила Эллиноя. Впрочем, это было и не нужно, поскольку толпа, стоящая перед мировым древом, уже была очарована появившейся девушкой. У нее были волосы пшеничного цвета, опускающиеся до самой талии, блестящие таинственным светом глаза и землистая кожа. Вокруг нее порхали бабочки, и даже феи, славящиеся своей невидимостью, появились, тут же окружив Митру. А затем улыбающаяся девушка протянула руки к ветви мирового древа, и сухая кора размягчилась, пропустив сквозь себя молодые стебельки с зелеными почками, которые в следующую секунду распустились, покрывшись цветами. Это было захватывающее зрелище, которое можно было назвать искусственным приходом весны. И жители Великого Леса, глядя на расцветающие повсюду цветы, поняли, что это не просто какой-то трюк, а это настоящая богиня. Партнерство Теодора с мировым древом было достаточно коротким, но теперь он мог не волноваться. Реакция людей, ставших свидетелями чудес, была одинаковой в каждой эпохе. Они чувствовали либо благоговение, либо страх. Также они могли начать отвергать увиденное и оспаривать его. Тем не менее, жители Великого Леса поклонялись мировому древу, а потому оставался лишь один вариант. Дмитра, богиня земли, пожалуйста, спаси нас, Дмитра, мы верим в тебя. Эльфы и прочие тут же преклонили колени, опустив свои головы. Никто не заставлял их делать это, и даже зверолюды отбросили в сторону свою гордость, поклонившись великому существу. Само собой разумеется, то же самое сделали и дриады. Они следовали указаниям Митры еще до того, как она раскрыла свою личность, так что теперь были полностью покорны ей. Хунь, а затем произошло нечто странное. Митра, находящаяся в раннем подростковом возрасте, начала расти. Ее тонкие руки и ноги начали удлиняться, а ее плоское тело стало принимать более женственные очертания. Невинные глаза Митры наполнились озорством, а пшеничные волосы стали еще длиннее. «Хи-хи-хи, кажется, я немножко выросла», осмотрев себя, рассмеялась Митра. Основываясь на стандартах человеческой расы, теперь она была где-то между 16 и 18 годами. Нет, развилось не только ее физическое тело, ее божественность также выросла, с восхищением подумал Теа, глядя на Митру. И это было правдой. Ее возросшая сила рассеяла все неприятные запахи и яды, оставшиеся после кровавой битвы с нежитью. Несмотря на темное небо, даже трава стала зеленее, а цветы распустились. Такова была сила Дмитры, богини растений. Тя, да, да, слегка глуповато отреагировал Теодор, удивленный столь внезапным обращением. Спасибо, что вырастил меня, хихикнув игриво объявила Митра. Ты ведь не кошка и не собака. Хи-хи-хи, тогда я могу назвать тебя папой. Ик, от мысли, что его будут называть папой, когда он даже не женился, Тя невольно побледнел. Хень, Тя, папа Митры, окончательно решила Митра, после чего, повернувшись к пораженной Эллиной, добавила, если Тя, папа, тогда Эллиноя, мама, как насчет этого? Ха-а, что? Шокированные услышанным, Теодор и Эллиноя потупились, стараясь избегать взглядов друг друга. Глядя на это, Митра покачала головой. С ее увеличившейся игривостью, она получила возможность с легкостью пробивать их защиту, а потому, Поочередно посмотрев на Теодора и Эллиную, она хлопнула в ладоши и возвестила: «Ах, вы оба слишком застенчивые. Мне придется приложить некоторые усилия, чтобы ускорить этот процесс». А затем она указала пальцем прямо в небо и прокричала прямиком в том направлении, где находился Нитхёк: «Ты, черная ящерица, а ну, пыш отсюда, нахальная маленькая девочка», — раздался угрюмый голос Нитхёкга, а в следующее мгновение небо залил белый свет. Оберег, созданный Хрёсвильгом, треснул и спустя несколько секунд бесследно исчез. Небо вновь окутала темнота, посреди которой отчетливо проступала форма дракона. Король демонов Настронда, Нитхёкг и богиня земли, Дмитра, наконец встретились лицом к лицу. Глава 332. Дмитра, часть 3. Подняв голову к небу, Теа застыл на месте. Докуда простирался его взор, повсюду можно было увидеть ужасного древнего дракона. Теодору удалось защититься от его губительного воздействия, но остальные смертные тут же рухнули на колени, не смея даже поднять головы. Нитхёкг был настолько могущественным, что даже смотреть на него было под силу далеко не каждому. «Без Митры мы все были бы уже мертвы», — глубоко вздохнув, подумал Теа. И это была вовсе не шутка. Глядя на Митру, Теодор отчетливо видел, что исходящая от нее сила компенсирует темную энергию, покрывающую небо. Точно так же, как люди не обращали никакого внимания на растоптанных ими муравьев, Нитхёкга совершенно не волновали человеческие жизни. Нет, скорее даже наоборот, он был преисполнен желания уничтожить этих надоедливых мух, возомнивших себя равными ему. «Ку-ху-ху, и ты собираешься противостоять мне с таким маленьким телом?» — злобно рассмеявшись, спросил Нитхёкг. «По сравнению с драконом, одна команда которого запретила восход солнца и разорвала само небо, девушка с пшеничными волосами выглядела не опаснее пылинки». На мгновение Дмитра, древний дух, ставший воплощением мирового древа, стал казаться всего лишь очередной жертвой Нитхёкга, а не богиней. Однако она была гораздо сильнее, чем могло показаться на первый взгляд. «Да, ты, бестолковый ящер», — ответила Митра, уперев руки в бока. Она противостояла злому дракону, даже не думая о том, чтобы отступить назад. «Из-за тебя небо слишком темное. Разве ты не видишь, что это никому не нравится? Вот почему у тебя нет друзей. Это еще что за вздор? А если есть, то зови их сюда. У того, кто не понимает таких простых вещей, никогда не будет ни друзей, ни семьи». «Ты, мелкая нахалка», — взревел Нитхёкг, явно не собирающийся мириться с этими оскорблениями. «Для великого короля демонов все остальные существа — либо рабы, либо враги, которых нужно убить. У меня нет никакой необходимости в друзьях». «Да, да, это оправдание тянет на 0 баллов. Да что с тобой не так? Даже когда количество трансцендентных существ, бросавших вызов царству богов, исчислялось двузначными числами, лишь немногие осмеливались издеваться над Нитхёкгом. Тем не менее, король демонов Настронда ничего не мог ответить на остроумные шутки Митры. Но даже когда разгневанный Нитхёкг начал воспроизводить еще большее давление на окружающее пространство, девушка не остановилась. «Люди, у которых нет друзей, всегда так говорят, а потому не обманывай меня, что тебе не нужны друзья. Иначе зачем еще нужно было приходить в чужой дом и беспокоить здесь всех? Я уверена, что это все из-за одиночества. Тебе просто было ни с кем поиграть». «Ничего, ничего. Как насчет того, чтобы стать другом Митры?» «А, наконец, терпение Нитхёкга лопнуло. На этом все. А, это чертов мир. Я испепелю его своим дыханием и проверю, чтобы он никогда не стал прежним», — проговорил Нитхёкг и открыл пасть. Яд, который начал из нее вытекать, был настолько смертоносен, что даже боги не могли игнорировать его. Тем временем Дмитра закусила губу и собрала все свои силы, чтобы подготовиться к отражению удара. «Это оно», — понял Теа, чувствуя нечто выходящее за рамки обычной опасности. Капающий яд был всего лишь прелюдией к гнилостному дыханию, атакующему как тело жертвы, так и его душу. Нитхёкг наконец-то закончил подготовку своего самого смертоносного оружия, наполненного энергией Настронда. И вот, сразу после этого, кугро-а-а-а-о, прямиком из трещины в небе вырвалось сокрушительное дыхание злого дракона, напоминающее собой черный туман. Судя по всему, оно обладало достаточно высокой разрушительной силой, однако его скорость была весьма низкой. Тем не менее, по мере приближения этого смертельного тумана к земле, даже воздух становился тяжелее, затрудняя дыхание всем живым существам. Мастера, первыми определившие степень приближающейся угрозы, тут же начали принимать контрмеры. Если этот туман покроет собой великий лес, то Эльфхейм просто-напросто погибнет. Черт, из уст трансформировавшейся Вероники вылетело пламя, а хранители отпустили тетивы своих луков. Буря, состоящая из стрел, огня и молнии, ринулась навстречу смертельному туману. Это сработало? Нет, разрушительная сила дыхания Нидхёгга была слишком высока. Черт возьми, это бесполезно, прокомментировала бессознательно побледневшая Вероника. Ее дыхание, сопоставимое с атакой чистокровного красного дракона, уничтожило лишь малую часть ядовитого тумана, в то время как выстрелы хранителей рассеяли всего-навсего несколько метров этой гнилостной массы. «Не бойтесь», — объявила Митра, бесстрашно выставив перед собой ладони, — «я остановлю этого глупого дракона». К сожалению, в текущем состоянии Митра не была похожа на старую богиню Земли. Веры Эльфхейма было недостаточно, чтобы восстановить ее могущественную божественность, а потому Теодор использовал альтернативный вариант — силу мирового древа, Игдрасиля. Это священное дерево было символом самой жизни и тоже обладало своей собственной божественностью. В дополнение к этому, нам помогает Наэнгрин. Пока Теодор размышлял об их шансах, Митра двинулась вперед. Теперь она была воплощением мирового древа и богиней этого леса. По одному мановению ее руки земля начала дрожать, являя на свет нечто необычное. Гру-ду-ду-ду-ду. Древесные корни, камни и грунт, ушедшие глубоко под землю корни мирового древа, были толще самых прочных стен и напоминали собой щупальца кракена. Сама природа откликнулась на призыв Дмитры, создав пару огромных рук. Глядя на эту картину, старая поговорка о том, что небо ладонью не закрыть, стала казаться ложью. «Ху-у!» — выдохнула Дмитра, подняв над собой руки и сложив их вместе, словно пытаясь закрыть в небе какую-то гигантскую дыру. В голову невольно приходила история о великане Атласе, который в далеком прошлом поднял само небо. И вот, находясь под этим колоссальным давлением, смертельный туман был оттеснен обратно в трещину, а облик Нидхёгга исчез, временно вернув свободу действия оцепеневшим жителям Эльфхейма. Эльфы, энты и дриады подняли глаза к небу, поддерживаемому двумя ладонями. Некоторые из них с облегчением вздохнули, в то время как другие разразились приветственными криками. «Ох, злой дракон исчез! Мое тело снова двигается! Я жив! Ура, Дмитрий! Ура, богиня леса! Мировое древо защищает нас!» Однако расслабляться было еще слишком рано. Теодор, Вероника и высшие эльфы смотрели вверх, и выражения их лиц были вовсе не радостными. В конце концов, выкрики и аплодисменты утихли. Если бы злой дракон действительно исчез, то небосвод перестал бы мерцать черными тонами. Пусть Нидхёгга и не было видно, но вторичные признаки отчетливо свидетельствовали о том, что тот все еще где-то присутствовал. «Митра, ты в порядке?» – спросил ее Теа, заметив кое-что необычное. Несмотря на то, что Митра стала богом, ее шея блестела от пота. Кто бы мог подумать, что духовному телу, не имеющему подобных физиологических функций, было присуще потовыделение. А раз так, на это могла быть лишь одна причина. Тетя, лицо Митры было бледным. «Ох, он злится. Это трудно. Тогда почему ты подшучивала над ним? Ладно, как обстоят дела? Я все еще могу держаться. Но состояние дерева ухудшается. Дерево? Ах, черт!» Посмотрев на ладони, закрывающие небо, Теодор понял, что имела в виду Митра. Эти искусственные ладони на самом деле были корнями Игдрасиля. Но даже мировое древо не могло не пострадать после блокирования прямой атаки Нидхёгга. Вот ведь, пробормотал Теа, обнаружив нечто еще более ужасное. Края ладоней стали черными и прогнившими. Однако это было лишь полбеды. Медленно, но уверенно, обе ладони приобретали такой же окрас.